Глава 45. Как же изменилось его лицо! Оно, наконец, стало живым и при этом невероятно привлекательным. Появились ямочки на щеках, от вида которых что-то приятно заныло внутри. А этот смех, хрипловатый и чувственный, заставил меня покрыться мурашками с ног до головы. Мы с тетушкой так удивились, что аж приоткрыли рты с непрожеванным бисквитом, глядя на смеющегося мастера. Еще никогда мне не приходилось видеть, чтобы он смеялся. И тетушке, судя по всему, тоже. Она выглядела даже более шокированной, чем я. Но еще бы, ведь она-то провела с мастером куда больше времени. «Вы смеетесь?» — пробормотала она, явно не веря себе. Он тут же спохватился и посуровил, перестав веселиться. «Все, идите в зал», — приказал он. «Наведите там порядок и можете расходиться по комнатам. Смена на сегодня закончена». Мы, переглянувшись, заторможенно встали и побрели к выходу из подсобки. Дракон же почему-то задержался там. Честно говоря, ни разу за все время пребывания в этом баре я не чувствовала себя такой объевшейся. Живот раздулся, и двигаться не хотелось совершенно. Если раньше я постоянно мечтала о чем-нибудь вкусненьком, то теперь при мысли о сладостях, особенно о кексах или тортиках, начиналась тошнота. В коридоре тетушка быстро почистила заклинаниями меня и себя, поскольку после поедания человечка выглядели мы, прямо скажем, не лучшим образом. «А что с отлетевшей головой?» Вдруг спохватилась я, когда мы уже вернулись в главный зал. «Ее-то мы не съели?» «Без тела она не восстановится», — махнула рукой тетушка. «Мастер просто уничтожит ее». «Но что это вообще была за тварь? Как она проникла в подсобку? И почему нам непременно нужно было ее съесть? Разве не легче мастеру сжечь ее каким-нибудь магическим пламенем?» «Все не так просто, Элечка», — покачала головой тетушка Цин. «Такие сдобные человечки появляются из-за особого проклятия, которое используют хозяева небесной пшеницы. Если муку у них честно купить, то все будет в порядке. Однако если поставщик недобросовестный, и вместо покупки он проник на поле с небесной пшеницей, чтобы ее своровать, или купил ее по дешевке у других воров, то мука ему достанется проклятая. Сделанная из такой муки выпечка вскоре превратится в сдобного человечка. Поначалу он маленький, размером с палец. Но появившись, человечек тут же начинает пожирать все, что видит. Все съеденное тут же превращается в бисквит, благодаря чему это жуткое существо начинает стремительно расти и набираться сил. Когда он вырастает в достаточной степени, с ним почти невозможно справиться. Если в него начать метать какие-то чары, он просто будет их поглощать, как и другую пищу. Более того, его рост многократно при этом ускорится. Единственный способ быстро одолеть человечка — это успеть съесть его до того, как он вырастет и научится моментально отращивать съеденные части тела. Тогда все будет хорошо. Ого! Я, обалдев, выслушивала эти откровения. Выходит, вам попался недобросовестный поставщик, да? Он продал вам ворованную муку? Именно так, — раздался голос мастера Луна, который как раз вышел из подсобки. И он за это дорого заплатит. Мы с тетушкой дружно вздрогнули. Так страшно звучал этот голос. Невольно хотелось спрятаться, хоть даже гнев мастера был обращен не на нас. Кажется, таким страшным я мастера не видела даже в тот момент, когда он поймал меня с пачкой шоколада в коридоре. Интересно, если бы он узнал, что я человек, он злился бы так же? От этой мысли аж все сжалось внутри. Эх, не знала я, что будет дальше. При появлении хозяина мы с тетушкой начали активно суетиться, упаковывая и рассортировывая заготовленные ингредиенты, чтобы воспользоваться ими завтра. Мастер почему-то в свои покои уходить не стал. Он сел на трон и с жутким выражением лица уставился куда-то в пустоту, будто кого-то высматривал. Выглядел он при этом как парящий над равниной коршун, который вот-вот собирается спикировать на жертву и вогнать в нее когти. В какой-то момент я заметила, как он поднял руку, зловеще пошевелил пальцами в воздухе, после чего сделал резкий выпад вперед и сжал пальцы в кулак, будто схватил кого-то невидимого. Я почему-то вздрогнула. Мастер резко дернул руку на себя, и из пустоты прямо перед ним внезапно вывалился невысокий миловидный паренек с мягкими чертами лица и большими золотистыми глазами. И вроде бы мастер сжимал кулак в воздухе, не прикасаясь к парню. Однако тот хватался за горло, будто пытаясь разжать невидимую хватку. И на его шее проступали жуткие красные отметины. Наконец дракон разжал кулак. Парень, хватая ртом воздух, упал на колени и с ужасом уставился на мастера. Мне стало очень жаль парнишку, ведь я могла понять, что он сейчас чувствует. «Твоя небесная мука оказалась проклятой», — спокойно и страшно сообщил ему мастер. «Ого, так это тот самый поставщик, из-за которого появился человечек». «Что? Но как же? Я не виноват!» — прохрипел парнишка, которого взгляд дракона буквально вдавливал в пол. «Простите и дайте шанс исправиться. Я доставлю вам несколько партий бесплатно. Это не моя вина. Мне сказали, что мука качественная». «Ты подвел меня. Твоя ошибка могла стоить очень дорого»,